Привет, привет, привет, привет, привет, привет, привет, привет, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла. Отлично. Ла-ла-ла-ла. Где я? Ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Вот как. Вот как. Вот как бывает. Вот как. Вот как. Вот как бывает. Ну что, ребята? Да, погнали. Начинайте. Говорите. Сегодня мы с вами собрались, чтобы посмотреть на этот квадрат. Он синий. Первое его качество. Он синий. Второе. На нем есть рунные знаки. Написано. Большие числа. Мир рун. Тут знак мир, тут рун. Далее. На обороте. Что же мы видим? А тут мы видим перечень писаний. 15. Интро. Правда. Камбоджа. У тебя там и не было, но мое почтение. Ковбой. Солей. Сир Дю Солей. Да, там это есть в песне. Давай. Ты слышал что-нибудь? Нет. Ужас. Я же записывал, только я не слушал. Идентифи. Я не знаю, что такое. Наверное, какое-то умное, хорошее слово. Идентифи. Да. Цветок. Сзади. Наверное, это добрая песня. Крылья. Песня с аббревиатурой М и М. Что это значит, мы все узнаем в процессе звучания этой штуки. О, все тоже вырезали. Мафон. И не закрыть? Граммофон. Внутри. Добру. И замечательные слова. Добру. Это 15-й трек. Давайте введем в курс дела, что здесь происходит, почему здесь так много людей. И так мало животных. Да, и почему говорит о деле Андрей. Андрей сегодня герой дня, он представляет альбом проекта «Большие числа». «Большие числа миром рулят». Он зачитал сейчас название композиции. Меня зовут Вероника Муртазина, я буду модератором и ведущим этой трансляции. И с нами Патрик Леочапов, Илья Тельяров. Да, он будет нас сегодня отвечать за техническую часть нашей трансляции. Сегодня будет много интересного. Мы будем слушать катушку, мы будем разговаривать о релизе. И, в общем-то, таким образом Андрей как раз и презентует нам свою работу. Я бы сказал, Андрей Николаевич. Андрей Николаевич. Да, сегодня фетиш такой по отчеству. Да, мы думаем, мне просто пришло в голову сегодня всех называть по имени отчеству. Если мы сохраним как бы это в памяти, так и будет. Меня зовут Вероника Альбертовна. Это Илья Анварович. Анварович Илья. И Андрей Николаевич. Да, зовите меня просто Анварович. Я призываю всех писать комментарии в больших количествах, потому что мы должны с вами иметь какую-то обратную связь. Очень интересно, что вы об этом думаете и кто вы. Я вижу, что несколько человек нас смотрят, но они молчат. Поэтому... Я думаю, что если они не объявятся, мы объявим анафему. Мы объявим их. Да, у нас тут куча техники, и, в общем, мы пытаемся обеспечить, о, спасибо, маломальский... максимальное качество. Приемлемый звук. Ну и вот, значит, Андрей, раз уж я тут... для того, чтобы связывать несвязуемое и общаться со зрителями, давай, ты нам зачитал, значит, что ты нам зачитал трек-лист. Сколько всего композиций там получается? 15 штук. И смотри, ты читаешь его с катушки. Это что за фетиш такой? Что за гаджет? Это волшебный картонный квадрат, в котором, о боже, есть еще один квадрат. Юкалей-мэней. Тут тексты, которые тебя достану. Не поверишь, написал ее я. Один? Написал два? Я. Нет, сколько? Две написал песни. А, на конверте две песни. Другая песня. Да, я почему-то думал, что их влезет много. Думал, что все. Ребята, у меня вопрос. Много. Мы это будем слушать или будем просто смотреть будем и слушать. Говорить? Вот я достаю. Это что-то вот, вот я же достаю. Смотрите. Да не может быть. Это лента. Лента. Целая. На ней... Можно использовать как трос для автомобиля, а можно на ней повеситься, если плохое. Я боюсь, что как трос для автомобиля тоже получится использовать. Получится. Если хорошее настроение, можно не вешать. Можно и толкать поставить. Сзади, да, понятно. Да, руки дрожат. Так, я подержу. Так, и что дальше? А, зачитаю. Автор благодарит. Ну, автор выражает благодарность Элоне Демидовой за моральную поддержку из Берлина, Патрику Виачапу за реальную поддержку в тылу, Адеру Токунову за содействие и толковые идеи. Привет, Адер. Ага, ага, ага, да, кстати, ага. Адер тебе пишет: класс, один квадрат в другом, а за ними круг. Это он художник. В этом что-то масонское есть, парни. И Евгения Суханова за художественный вклад в проект БЧ. БЧ это не БЧ. А БЧ это большой чист. Где можно ставить свою БЧ? БЧ. Это вот Евгения Суханова сделала такие красивые картинки. Вот она. Я сейчас пойду показывать. Давайте. Я что-то ближе, покажи. Прямо, прямо покажи, чтобы они прям ближе. Прочитали. Это асфальт. И мы зависим, мне кажется. О, хорошо. Это что, нет, мы не зависли. Да. Мы зависаем чуть-чуть, да? Мы зависаем, когда при... близко подкладываем. Когда не подкладываем. Подгрызывается. Ладно. Переверни да. Еще. А перевернуть? Там вон что. И давай зависим. Отлично, все. Good. Теперь мы сейчас будем это все... тему слушать, да, Патрик? Я думаю, да. Вот смотрите за моей рукой. Следите вот мой за палец. Он передвигается в другой вот экран. Сюда. И начинает делать чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук. О боже, что? Он трогает диск. Ну, на самом деле, если честно, вот ту ленту, которая стоит здесь, с тем, чтобы поставить ту ленту, которую я держу, вот это рукой. Это сделать. Нет. Сложно, но а пока просто. Укатился альбом? У нас укатился альбом. Я нырну вниз. Я его подниму. Смотрите. Я не устану, наверное, в эту трансляцию повторять о том, что мы очень сильно ждем обратной связи от зрителей, потому что я вижу, что они есть, я вас полю. Есть целых два, да? Пять, да. Пожалуйста, пять человек, плюсы в чат накидайте, или, не знаю, там, смайл какой-нибудь поставьте. Чтобы... Дайте огня хотя бы, просто вот поднимите палец вверх в чате, вот так вот. Там же есть смайлики такие. Чтобы мы знали, что вы здесь с нами. И очень приветствуются вопросы к автору, в общем-то, этого альбома. И давайте устроим здесь такое хорошее, сразу пишите ответ, чтобы мы сразу общение. Чтобы мы просто его зачитывали, как бы не парились особо. Вопрос-ответ сразу, два в одном. Андрей, я, наверное, для твоих зрителей, может быть, раскрою секрет, а может быть и нет. Мы проводили онлайн-прогон этого альбома прямо здесь, в этой студии. И у нас есть продукт, который вот сейчас выставляется на магнитофон Патриком. Да. Ритуал. Есть где послушать... Ну, она же одна, эта катушка. Она твоя. К счастью, да. Вот. Есть где послушать на электронных площадках. Где ты вообще? Пока. Где ты живешь? ВК и в YouTube. Так. Куда я выложил? ВК и YouTube. ВК мы прямо сейчас, да, можно, в общем, на странице Андрея Гучкова слушать это все. А в YouTube тебя как найти там? Гучков Бучков Продакшн. Бучков Продакшн. Забивайте в поиски в Ютьюбе и, в общем-то, слушайте альбом. Смотри, отметился Адер Токунов. Да, поставил палец вверх. Отметился Александр. Вечер добрый. Добрый вечер. Кензягулов. Да, и следом за ним Александр Козин. Козин, привет, Саша. Добрый вечер. Это художник хороший. Да, спасибо, что вы с нами. Оставайтесь, пожалуйста. Мы постараемся скрасить ваш вечер своими. Я знал другого Александра Козина. Алексей. Да. Идем дальше. Музыкант? Да, мы сейчас готовы запустить альбом? Конечно. Давайте запустим. Так, ребят, смотрите. Запустим этот самый альбом на ленте. Вот здесь рука. Эта рука умеет отсчитывать время. Смотрите. Ах, как папа сказал. Раз, два. Александр Козин пишет привет. Привет, Александр. Четыре. Пять. Держи. Ой. Интро. Стою на восьмом этаже, смотрю прямо в глаза людям. Вижу только числа, числа, большие Александр, числа, числа, числа, числа, числа, числа. Первая вещь называется «Правда». Вернее, второй трек. Это уже интро прошло, да, получается? Интро, да. Ну давай сделаем так, мы же не будем его сейчас онлайн слушать весь, да? Давай он будет идти как фон, нет, будет, да? Можно попеть. Давай послушаем начало, там, куплет. И например, подумаем о чем. Так, ребята, все слышно? Может, раскрошиться в парусь надежды? Скрипит на зубах, скинуть былые одежды прямо в огонь, прямо в прах, чтоб без остатка растаять, чтобы крупицей устать. Можно однажды представить и от потока отстать. Можно опять усомниться в правде манящего дня, утро не ждать и убиться, чтоб не убили тебя. В жизни сплошные уроки, сбудется, что не сбылось. Мне бы написать только строки, чтобы пронзили насквозь. Тут интересная бумажечка, на которой кусок газеты. Иди неси к камере, да? Нет, вот просто так, можешь вот так они прочитать. Можешь прочитать. Мне кажется, я сейчас похожа на ту девушку, которая в боксе выносит таблички. В боксе? Или как это? Ну, в боях. Нет, нет, она все в бикини ходит. Ты мне предлагаешь переодеться? Я не предлагаю, я просто тебе сказал, чем отвечать. Я просто ставлю тебя перед фактом, да? Да. Это кусок. Вот давай, тут же это же обезьянки, ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не скажу, да? Ага. Ну что-то, какой-то вот смысл вложил. Там просто чушь красивая, тут кусок газеты «Правда», и написано, если присмотреться, «Фантазии всех стран, соединяйтесь, космологическая нардия Всевышнего Союза». Чумачичи вообще газеты, кусок написано «Орган центрального комитета больших чисел». Ты так читаешь, как ты сам в первый раз картинку видишь? Да, я все время ее рассматриваю как... Картинка, на которой написано «Даешь пятилетку за 7 нот», далее идет... Пятилетку за 7 нот. Далее идет... Статья из моей книги, которую сейчас пишется, называется «Под откос. Ударник труда ищет гитариста и клавишника». Мне адресован. Мне даже можно прочитать, что вы сейчас, что вы сразу. У меня есть двинуть ведущие. А у тебя где-нибудь эта обложка была? Только фразу, да, чтобы пронзить. Да, конечно, она висит у меня на стене, в посте, где висит если правда. В общем, ребят, девчат, ищите пост с песней «Правда». Так, что нам пишут? Давайте слушать музыку полностью Александра Кинзягулова. Наша болтовня Александру надоела. Да-да-да-да, такие обезьянки. Я тут буду с вопросами от МГУ. Разные вопросы будут и от меня, и от моих товарищей. Давай, Эдер, приветствуем МГУ. МГУ, привет. Привет, Шпи. Ну, что, как предложение полностью слушать? Я лично не за. Ну, с ним, наверное. Ну, я думаю, куплета и припева хватит каждой вещи, да? Чтобы остальное можно заговаривать, потому что это будет веселее. Смотрите, вот, ну, для меня лично знакомство с музыкой, да, оно такое... Личное дело, так скажем. Это когда ты там новый альбом любишь. А, кстати, Вероник, вещь называется «Камбоджа». Сейчас. Ты ее сейчас выключил, да? На паузу. На паузу. Сейчас будет вещь «Камбоджа». Мы проводим сбор средств на клип «Камбоджа» мультипликационный. Где проводите? В интернатах. В интернатах. В смысле, у вас есть какая-то площадка или тебе просто... На стене у меня висит координаты, куда можно скидывать евро, бабло, тугрики и все остальные тенге, дабы сделать мультипликационный клип. Это очень весело, называется «Камбоджа». Про вымышленную, да-да, про вымышленную страну. Очень я сейчас зачитаю комментарий от Адера. А это специально музыкальная сатирическая газета композитора Гучкова. Но мы ее уже немножко обсудили. И сейчас перейдем все-таки к Камбодже. На какой площадке осуществляется сбор средств? Как это происходит? Или тебе просто надо на карту деньги? Мы просто оставили, что надо сделать? 16 заветных чисел, на которые можно положить средства. В общем, я сейчас... Тот, кто положит туда денежку, любой человек, кто положит денежку, имя того будет запечатлено в веках, в виде... в титрах. В виде в титрах. Смотрите, ребята, девчата, которые нас сегодня смотрят, ищите на стене... аккаунт, с которого мы ведем трансляцию, аккаунт Андрея Гучкова, пост о сборе средств на съемку клипа «Камбоджа». Я думаю, что, наверное, сейчас надо погромче эту песенку поставить, да, чтобы люди прониклись. И если вы хотите стать частью этого проекта, появиться в титрах и всеми, ну, как бы, не всеми возможными, а, в общем-то, финансовыми средствами в этом участвовать, пожалуйста, милости просим. Сколько там? 16 заветных цифр? 16, да? По-моему, 16 заветных цифр, ну, это номер карты, пожалуйста, это, наверное, твоя карта, да? 14, не знаю. И, да, и как-то отписывайтесь, наверное, Андрею о том, что вы перевели. Давайте послушаем «Камбоджу». Море, оказывается, мы в резервации. Здесь не найдут никакие папарацци. Все без успеха и здоровья нации. Кругом инновация, частью прострации. Куда нам бежать, главное, зачем? Сегодня личность стала ничем. Дамоклов меч нарисует нам дугу. Руки поджимая, улыбаемся друг другу. Мы живем в свободной стране. Как хорошо, хорошо тебе и мне. Как хорошо, что мы живем в свободной стране, как хорошо, хорошо тебе и мне. Камбоджа, край, я хочу туда, Камбоджа. Здесь народ любит полицию, а полиция любит людей. Здесь ты легко получишь грант за высказывание разных идей. Здесь не придет ритуалка, если бабушка еще жива. Здесь круглый год растет самая зеленая в мире трава. живем в свободной стране. Как хорошо, хорошо. Смотри, нам пишут. Как хорошо, что мы живем в свободной стране. Как хорошо, хорошо. Кружки что? Что у тебя в кружке? Давай. У меня вино. Да? У нее... А у меня ромашка. У нее ромашка, не чай. Не вискарь, не вискарь. Нет. Жаль, не подготовились. Не жаль. Если бы мы здесь бухали вискарь, я думаю, что это закончилось бы. Те 16 цифр, что указаны на гриф Камбоджа, можно использовать для сбора средств на вискарь. Не вискарь, да. Указывай свои. 16 цифр, это уже бачи, пишет нам Александр. Понятно? Александр, большие 16 цифр, это уже бачи. Большие числа. Да. Ну смотри, вы сейчас проводите сбор средств на съемку клипа. Есть как бы идея вообще, что там будет? Идея чумачечи. Идея заключается в том, что три персонажа. Это Андрей Николаевич Гучков. Это, не побоюсь этого слова, Адер Тупунов. Ну, тоже персонаж. И Евгения Суханова, художница. Кого? Вот и все. А что они, я расскажу. Что они должны пойти, что они должны сделать? Песня называется «Камбоджа. Вымышленная страна, куда всем охота уехать». То есть, ну, якобы, допустим, я как бы смысл клипа в том, что каждый из нас чем-то недоволен, здесь. И нам попадают проспекты, где написано «Камбоджа, туристический рай». Рай, да. И мы все не сговариваясь, доедем и встречаемся на месте, где мы, откуда мы едем, где-то в Камбоджу, вообще страну, и мы туда едем. Весело, как это повествование. Допустим, поезд будет, допустим, я буду играть на гармошке, допустим, всегда. Потом. А давай сейчас у нас смотрит целых 5 человек. Да. Накидайте идей, чего они там будут делать в этом поезде. Давай хотя бы одну вы реализуете. Накидайте этих идей. Накидайте денег на 16 цифр и идеи нам сейчас трансляцию, пожалуйста. И только после того, как вы накидаете денег, ваши идеи будут завещены. Ну, это уж конечно. Эта песня называется «Ковбой». Обязательно кто и до начала истории. Я вижу, как все просто на перебой. Я вижу, как все сучки трясут любой. Я вижу, парни думают, что я голубой. Я не голубой, сука, рот закрой. Я вижу, как все сучки на перебой. Я вижу, как все сучки трясут любой. Они думают, я голубой. Сучки — это просто лошади. Я их ковбой. Привет, Андрей Николаевич. Пришел очень интересный вопрос. А как коллектив БЧ относится к хитам с малоизвестными или вообще неизвестными ребятами, которые, например, хотят с вами хитануть? С вами хотят хитануть. Об этом говорит чувак, который... Который Александр Хинджагул. Который уже хитачит. Который уже хитачит. И что? Ну ты для остальных расскажи. Который не хитачит. Который не хитачит, они фигачат. А те, кто фигачат, сами, ну они... Смотри, Андрей, я приду к тебе, Андрей Николаевич, прости. Я приду к тебе и скажу, я Вероника Фитайзен, автор исполнителя. И вообще, а если меня здесь спросили, я просто сижу, хочу фитануть. Что ты скажешь? Тебе честно или нет? Или просто... Нет. Тебе сказать честно или да? Сиди, улыбайся, да. Ну, это все, как бы, я просто считаю, что... люди не всегда могут даже по творчеству взаимодействовать. И это совершенно нормально, потому что люди все разные, и бывает так, что творчество другого человека не стыкуется. Такое тоже бывает. А бывает наоборот, сливается настолько, что смысла нет делать. То есть как будто даже не будет заметно, что там двое. Плохо слышно? Ребята, плохо слышно. А Саша, который написал... Нет, смотри, сейчас вообще вот эта вот тема с китами и так далее, сейчас же сливают несливаемое вообще. Ну просто из разных опер берут, что-то делают. Вот почему я с Сашей делаю фиты. Его зовут Кинза, у меня треки с ним уже есть. Потому что мы абсолютно разные. То есть это невозможно как бы там сравнить, там как-то... Сопоставить можно, и если вот сопоставляешь, видно, что, допустим, он белый, я черный, то есть наоборот, когда сопоставляешь, ты видишь контраст, каждый из нас на фоне друг друга ярким становится. Поэтому вот в чем как бы прикол, а? А если этого нету? Ну смотри, вот даже мне, как там певица, автору, исполнителю, сыпятся иногда в личку, в ВК такие предложения, типа, я написал песню, спойте. Или, например, там, у меня есть стихи, напишите музыку. Или я там хочу с вами дуэт. У тебя таких предложений много, и вот как вот, если незнакомый совершенно человек тебе, там, типа Вася Кубкин из города Калуга, постучится к тебе и спросит, что ты ответишь? Раньше, когда я активно был в группе Spectre Race, тогда от этого боя просто не было. И ни одно из этих предложений мы, естественно, не приняли. Естественно. Прямо вот. Просто потому, что людям казалось, что они, типа, они сделают так же, абсолютно, вот как вот мы, вот так же. И надо фитануть, да? Это же точно прям, вот их под материал. Это же так подходит для них. Ребята, да, вот, типа, берите, дарю там. Они не понимают одного, что человек, который сам пишет, он в последнюю очередь будет смотреть на песни других. В этом нет, как бы, это не оскорбление, то есть ничего. Просто если ты пишешь сам, зачем тебе лишаться этого кайфа, брать откуда-то материал, чем, понимаешь? Я сейчас не поняла, тебе не писать? Не понял. Ну, тебе не писать в личку в ВК, типа, хочу с вами взаимодействовать, сотрудничать, коллаборацию хочу. Писать всегда можно, кто запретит людям придвинуть клавиатуру и писать? Я думаю, что писать надо, а вдруг там будет что-то прям такое, что вообще будет хочу, там, типа, ну, это один на миллион, ну, писать надо, чтобы миллион встретился. Так, ладно. В общем, это знаете, как это? Ну, удачу, пишите Андрею Гучкову, может быть, он вас послушает. Я сейчас зачитаю вопросы из ВК. Некоторые, Адер Топунов пишет, некоторые могут увидеть в Камбодже политическую сатиру. Не страшно? Это страшно интересно. Вряд ли в наше время, когда все друг друга откровенно посылают матом, столько разных оппозиционных треков есть уже, что как бы это все кажется детским смехом. Это история корня. Ну, страшно. Это страшно интересно и весело. Интересно, Дмитрий Заваров пишет, интересно, что значит фитануть. Вот, подожди, вот история. Вот помню, сидели мы с тем мужиком на озере Тургаяк на причале и пели песню про черного ворона. Это мы фитанули? Ну, Дим, ты тогда... он был хитрец. Он единственный знал песню про черного ворона. Это черный ворон, что-то. И мы... А! До этого или после этого... Блин, я видимо, я был тогда не очень трезв. Он мне говорит: композитор, а пошли смотреть «Ночь». Ну и композитор, пошатываясь, поплелся за писателем. Дмитрий Заваров – писатель. Кстати, он единственный, первый написал обо мне книгу. Вот, где почитать, а есть? Я потом тебе покажу этот, эту строчку, где он обо мне написал. Это очень весело, да. Сноски такой. Нет, это не из сноски, но там реально там респект. Да, Дим, фит – это когда… А, можно ли считать это фитом? Да, можно ли считать фитом. Фит – это… Нет, за... наверное. Как это сказать? Это же как, типа, как двое, типа, да? Сотрудничество, ну, как, типа, ну, вместе. Да, и там подразумевается некое творческое начало. Вы просто спели, как бы… Я спел песню. Первый куплет с ним, остальное – это было его соло, потому что он, сука, один знал эту песню. И остальное просто я слушал и подвывал ему. Подвывал, потому что слов я не знал. В общем, Дима, привет, Дим, вы вообще нифига не потонули. Это еще было твое соло, я просто там как-то оттенил тебя чуть-чуть. Ищи теперь чувака в майке Армады. Да, кстати, кстати, ребята, у меня арка. Арка. Меня. Вот что значит. Вот что значит вино. Майка Армады. Армада — это серия Сергея Короткова, в которой Дмитрий Заваров писал книгу тоже. У Армады 1 июня был юбилей 5 лет. Я в солидарность с Армадой одел, и как надел, надел на свое туловище эту майку, чтобы сказать, что есть такая серия, что чатайте. Чатайте. Где чатайте? Где чатайте? Чатать в чатальных залах? В чатальных залах. Смотрите ссылки на группу Армады, на сайт Армады у меня на странице. Я регулярно выпускаю треки сборник Армады. А это вот мой сын разговаривает, кстати. Product placement хороших книг. Ну да. Да, да, да. Тебе Арман заплатил. Да, Серега, с тебя десятка. Как договаривались. Product placement. На самом месте интересно. На самом интересном месте композитора. Понятно, у тебя где-то в области груди самое интересное место. В области пуза. Как это называется? Это называется желудок. Диафрагма. В области диафрагмы у тебя прямо буква М. М? Да. Резко на ней нажимай, а ты убьешь тебя. А, Армада. Это между М и А. Ладно, поехали дальше. Давайте чуть послушаем с альбома. Я пойду налью себе ромашки. В тишину, как обычно, погруженный во мрак, я настроен лично, я стою как дурак. И я тотчас же подумал, это точно мое. Я ее не придумал, я увидел ее. Нашу встречу, как вспышка, это внутренний взрыв. Так безумная книжка стимулирует срыв. Она будет ластиться с поцелуями и лезть. Она лишь улыбнется, прежде чем тебя съесть. Он стоит безмятежный, не похоже, что трус. Он немножечко пряный и даже терпкий на вкус. Скулы сводит до боли, ожидания дразнит. Существо против воли, сладкой волей смердит. Кто пустил же такого, погулять одного? Интересно, какого цвета сердце его? Вызов стянутой нервы, постоянно одна. Нет, ты не первый, я опять голодна. самая сложная композиция философская. Пробирает до дрожи приглушенный рассвет. На что это похоже? На счастливый билет. Видит эту улыбку, эти губы, глаза. Забуду лишь попытку, я отдал бы все за. Впереди будет счастье, нам открытая дверь. Я в твоей буду власти, ты же знаешь теперь. Нам открыты дороги, посмотри в небеса. Ангел падает в ноги, слезы словно роса. Будь всегда со мной рядом, слышишь небо мое. Знаешь, я тебе сердце просто так подарю. Для меня так привычно, крылья в чувственный взмах. Это было эпично, крови вкус на губах. Кроме нас в этом парке нет совсем никого. Я в какой-то зоопарке, может что-то не то. Ее правит не жалость, ее правит не месть. Ей всего лишь осталось драть за тебя смерть. Она его ест, Вероник. Сдохнешь, кровища, водопадом идем. Это лучшая пища за последний мой угол. Добрый певец, сука, живи, словно музыка спя. Для голодных рептилий слабость всех крайних мер. Сердце я вырываю, стучиками горящей слюны. Я тебя доедаю, знай, в том твоей нет вины. Ты был прав, что сегодня мы сомнемся друг друга любя. Знай, мне все преисподня, но во мне уже есть часть тебя. Я ничего не самая жесткая песня. Она еще не закончилась? Вот нет. Эта песня закончилась? Считаю, что уже закончилась. Давай на паузу поставим. Пусть танец не дождем. Уже конец, да. Образумные песни. Слушай, я как человек, питающийся, на самом деле, положительными чувствами каким-то, я пишу про цветочки и веселечки. И про любовь, какая бы она ни была. Откуда эта ненависть тебе? Там кто-то кого-то сожрал. Там нет ненависти, ты, наверное, невнимательно слушаешь. Ну там, блин, реально она сожрала его. Да. Ну там фишка в том, что там такая тема, Вероник, в куплете. Тема песни в том, что это лучше, два разных человека. Да, типа, чувак, мы с тобой сольемся. Да, привет, я здесь. Мы с тобой сольемся, там это будет. Ну, да, да, да. Это будет прикольно, но я тебя сожру. Че за хрень вообще? А вот сейчас тебе я объясню. Представляешь, вот два человека абсолютно разных, да? И вот они, ну, как сказать, вот они, допустим, участвуют в чем-то одном. И каждый из них, оказывается, видит. Вот это общее, да, это абсолютно по-разному. Он думает, что там влюбился, что она там красавица, а она смотрит на него, как на обед, который надо есть. Понимаешь? Ты что делаешь, женщина? Ненавистничество. Что это такое? Это глубокое философское произведение. Об этом рассказывать очень сложно. Но суть в том, что бы ни случилось, песня называется «Цветок». Почему? Она его ест. Ну, просто она его съедает. Как самка бакалава. Сжирает. Ты просто самка. Жрает его? Ты хотела ответить. Я тебе говорю. В общем, самки жрут. Слушай, когда его жрает, ну, короче, вот эта кровь, все, что там остается, это все в перегной, в землю. И проходит время, дожди опадают, снега, все это. И вот это вот месте, где вот этот вот кипиш весь был, порастает цветок. Поэтому называется цветок. То есть, может быть, это и Должно было быть так. Смотри, у нас даже есть комментарии. Во-первых, за Армаду нужно выпить стоя. Блин, мне будет сложно, у меня тут микрофон. На самом деле, Андрей Николаевич нас пленук. Мы его... У меня сзади меня стена, видите, отражение. Стена. Это мне надо... И, в общем, да, но мы идем стоя. На самом интересном месте композитора. Ага, это про Армаду. Цветок – сильная вещь, пишет Александр Кинзиголов. Цветок – это суть большей части современных отношений, к сожалению. Тоже, что ли, жан-ненавистник? КДР, алло, блин. Один любит, другой пользуется плодами любви. Зашибись. Ну что поделать, такова нынешняя жизнь, пишет Александр Кинзиголов. К сожалению, нынешние мадам, они такие, лишь бы сожрать их. Молодец, так и есть. Я пошел, короче. Мы тебя съедим к концу эфира. Нет, я ж со всех сожру, ты че? Говорят, что мадамы всех жрут. Ну, у нас двое. Просто жрут. А знаете, дорогие мужчины, у меня к вам такое личное обращение. Будьте сильнее. Ну, как бы, чтобы нельзя было сожрать. Тут же все взаимно в отношениях. Вот кто слабый, того и жрут. Едем дальше. В конце концов жизнь. Пожрать жизнь? Что? В общем, это такая жуковка у тебя была, да? Про отношения. Нет, почему? Это не обязательно все как мое. Ну, как твоя же песня. Ну и что? Это же не значит, что это было в реальном времени. Я могу, нет, допустим... я говорю про твою песню. Твоя песня... Моя песня, это моя песня. Про отношения. Это не я. Это не мои отношения. Это абстракция. Это моя песня. Это некая абстракция. Это постановка. Призванная возвести куб в квадрат, как я люблю говорить. Гиперболизировать сущность отношения. Спасибо. Сейчас сожжу. Не хочется сказать «да». Да, это так. Ладно, давай, какая у тебя там композиция? Следующая, ты сказала, что она очень сильная. Сзади мы, слава богу, ее уже прошли. Она очень жесткая. Там, ненормативная лексика была. А следующая вещь посвящена карантину. Она спокойная. Она называется... заварить кинзиголов, которые побольше ромашки, и все будет хорошо. Цветок пробился, значит, жив. А сзади это бы себя пролистнуть. Смотри, песня «Карантин». Мы совершенно никаким образом, мы совершенно напрасно не коснулись того момента, как был записан этот альбом. Он был записан в кратчайшие сроки. И давай, прям, повторим. Альбом был записан... Альбом был записан за 25 дней, 15 треков, если бы не сын Макс, на которого надо было отвлекаться, я бы записал его за 15 дней. Я записал его за 25, что тоже очень мало. Все, мне не было скучно, нифига. Сел и начал писать. Потом взял в руки аккордеон. Об этом мы потом увидим. Трек. Ты аккордеон принес? Нет, с собой нет. Он у меня дома. Я его я как окончил музыкальную школу по аккордеону в детстве. Такой Вероник его никогда в руки не брал. И тут во время карантина, дай думаю, прикалываться. Все было хорошо. Ну, прикалывался. Смотри, у тебя же прям такая, религия и смысл в том, что ты записал это все на диктофон, вообще не парился над сведением. Ну, как религия. Ну, просто я... Ты прям такую задумку вот выкатил миру. Ну, во-первых, это отчасти можно сказать, что эта тема была вынужденная, потому что никакой студии, то есть я сижу дома, но там закрытый в помещении, поэтому варианты они только записать на диктофон. Но с другой стороны, я прекрасно осознаю, что самое главное в музыке это, ну, музыка и не самая музыка, мелодия, аккорды, мелодия и слова. А для восприятия этого, этих вещей, мне не обязательно идти в студию и прям записываться прям на шестовую с нормальным качеством, платить деньги и вообще там поднимать жопу там с дивана и сидеть дома и это делать легко. Это совершенно все хорошо, совершенно нормально, в этом нет никакой ни халтуры, ничего. Любой человек, который услышит эту работу, он увидит, что тоже есть обработки, есть... Просто я это уже записано с диктофона, загружаю в программу и там обрабатываю так же профессионально, как это бы сделали бы. Ну смотри, сейчас карантин закончился, да? Нет мысли там, мыслишки такие не проскакивают, пойти в нормальную студию, переписать все это, пересвести. Проски, а переписать сразу нет. Нет, он, ну, как сказать, вот так родился и так и умрет. Нет. Если вы не дадите денег на поддержку клипа, то он так умрет. Нет, просто я думал... Ты что закрыл Андрея вообще? Да пускай закрыл. Лучше пускай обложка, чем я. Лучше пускай жирная обложка, чем жирная. Я считаю, что главное это смысл песни. Она не будет как бы доходить хуже, если она записана на диктофон. О, ужас! На телефон записали песню. А какая нафиг? Если она шнырит, если она нравится людям. Это самое главное. Если речь пойдет о том, что если кто-нибудь тебе придет, какой-нибудь денежный мешок, если скажет, я буду вас спонсировать, тогда, если есть необходимость, пускай оплачивает студию, там, легко все это можно записать. Ну, вообще я не вижу смысла записывать их в нормальном качестве. Они и так в нормальном качестве. Я имею в виду студию записывать. Александр пишет Кинзигулов. Сейчас. Про карантин и изоляцию только лентяй не написал, а именно я. Пишите. Коронавирус еще не ушел от нас. Может, коронавирус. Про коронавирус написали. Да. Что-то еще. Самое главное донести, неважно, как это было сделано. Согласен. Ну, кто сказал? Это сказал тот же самый Александр Кинзигулов. Да. Адель Топунов там говорит, конечно, главное качество произведения – это его смыслы. А со смыслами у БЧ все в порядке. Ну, да. Почему все это дело на страшно крутящихся бобинах функционирует? Почему? Кто это говорит? Это говорит Дмитрий Заваров. Потому что бобины, Дима, рулят. Бобины звучит... Патрик упражняется с пальцем. А, сделал громче. Мафон. Это самый крутой. Я никого не знал, но тут как гости совсем сук снова забивает гвозди лантом. Пацаны, не все сразу, держи пакет сразу, мне нам катать в ад. Сейчас заебем и печеньки, и горячий чай. Это граммофон, нахуй его выключили. Это было сделано так, мне это очень понравилось, зажгло, и это было круто. А что ты, Дима говорит, зачем он нас раз так мобильно включил? Аккордеончик дома, да? Потом как-нибудь. Надо устроить трансляцию для Андрея Николаевича. С аккордеоном. Надо освобождать местом. Занимает мест, я один займусь. Так, займусь, там вот они. Тебе просто выделим это место. Место. И сами придем. Мы сделаем вот гарантию запись, я буду подвешен. Повесь Андрея к столу. Я сейчас покажу, почему это все на бобинах. Вот так. А, вот почему. Вот почему на бобинах. И музыки нету. На бобинах, Тимур, звучит... Просто есть функция паузы. Давай. Объясни своими словами, Патрик. Типа, звучит типа тепло, громко, да? Да, главное, что звучит громко, тепло, с мясом и целый ритуал. А я вам, Александр Кинзигулов, обещу. Обещу. Обещу я себе. Обещу вам. Ой, господи, сейчас. Почему нас... Я должна прочитать. Почему нас тут так мало? Где же все? Или уже в Умате, так как пятница. Александр, здесь никого нет, потому что вы не поделились трансляцией. Поделитесь трансляцией. Нужно просто сделать. Да, сделайте репосты, и нас будет больше. И будет хорошо. Патрик решил всех обломать. Да нет. Нет, почему? Я объяснил, почему магнитофон здесь, почему на стрёмных бобинах все играют. Вот поэтому, ребят. Почему вот на стрёмных? Он не написал на стрёмных, на больших, на страшных. Это Заваров на написал. Страшных. Да, почему написал Дмитрий Заваров на страшных крутящихся бобинах. Пластинки граммофонные рулят? Нет, это шеллак. Шеллак. Это не шеллак, да? Шеллак. Они реально хуже звучат. У них обрезаются по частотам. Обрезаются, они крошатся еще. Ну сейчас пойдет разговор за частоты, и я пойду опять за ромашки. А давайте я включу страшные бобины. Опа! Давайте. Опа! Опа! Опа! Опа! Думал, что страшные синоним стрёмные. Оказалось, нет. Прости, Саша. Оказывается, они просто внушают ужас. Аккордеон, да, рулит. Есть. Следующий скип называется «Внутри». Тут мы слышим... Что мы слышим? Мы слышим некую музыку, которая как бы внутри звучит. Внутри черепа человека. и голос. Ой, ты бы знал, что у меня внутри черепа звучит? Мы в следующем встрече поговорим, что у тебя это внутри твоего черепа звучит. Сегодня мы говорим о том, что в моем черепе звучит, потому что это бычье. Ты сказал, внутри черепа человека. А ну да, блин, бабный человек, я пошла. Карабашку забрала. Умный человек. Попался. Там звучит голос. Ты точно можешь? Ты сможешь? Я говорю, смотри, ну, слушай. Ты точно можешь? Следующая композиция называется «Дампру». «Дамп» — это глупый, а «ру» — это «ру». Смотри. А запись ты, потом эту запись ты опять на комп сольешь, чтобы потом у нас был файл, ну, файл, как бы цельный файл альбома, как бы отдел. Сейчас вот этот альбом уже отсюда же записанный в комп обратно с теплотой. Кстати, есть такая фамилия Шалак. Наверное, есть. Я тут, ну, здесь мальчики. Шалак это что по красивости. Смотри, Андрей. Я сейчас подойду. Мы с тобой здесь уже и с Патриком в эфире 55 минут. Я думаю, что больше часа, наверное, у нас не получится. Сколько у тебя песен осталось? Это предпоследний вопрос. Ну, и как раз мы движемся к завершению. И давайте чат наш активизируется немножко. Позадаем вопросы, которые там копили напоследок, да? Потому что мы совершенно... Давай. Которые накопились, которые мы там откладывали на потом. Потому что мы буквально через... Да. Ну, сколько у тебя? Через 5-10 минут мы закончимся. Потому что альбом закончится, и закончится с ним наша трансляция и его презентация. Чатай. Включите музло. Как же включим? На пластинке... А, подождите. Кстати, есть такая... А, нет, ну все. На шалаке остановились. Нет. Пока нет? Давай я тебе чего-нибудь спрашиваю. Давай поспрашивай. Спроси меня. Я зависла такая, короче. Ушла в асфальт. Его в асфальт. Ну, это же асфальт. Ты же мне сказал, что это асфальт. Да, только сильно. Смотри, что, какие вообще... Ну, ты молодец. Ты за 25 дней сделал альбом. Какие на него делаешь ставки? Он у тебя должен взлететь в топе iTunes. Ты, кстати, не собираешься выкладывать на просто площадке или как? Наверное, да, я пока даже не думал об этом. Или что? Или он должен быть таким underground, когда там друг другу пересылают можно, в WhatsApp? Underground можно выложить в iTunes, да? Потом. Я пока об этом не думал, но я обязательно этим займусь, постараюсь выложить на всех площадках, на всех. То есть у тебя не возникало мысли, допустим, заплатить сам, например, как ты дальше с ним будешь жить? Ну то есть это же детёк, на самом деле, ты же его родил? Это первый проект. Ну понятно. Первый проект сразу. Как ему дать, на твой взгляд, как ему дать дальше дальнейшую жизнь, обеспечить его? Что? чтобы обеспечить его будущее, надо просто его выложить на всех площадках, которые есть, и ничего от этого не ждать, и делать следующее. И, возможно, следующий точно так же выложить, и тоже ничего не ждать. И вот уже потом, следующий, первые два предыдущих, они будут просто как почва для того, чтобы будут узнавать, начинать узнавать, что-то понимать и что-то, возможно, будет ждать. А так ставки ставить, это глупо, без толку и не имеет смысла. Просто как бы делаешь, выкладываешь в сеть и... То есть так, без ожиданий. Много, нужно много выложить, чтобы что-то было, чтобы заследить надо, заследить в интернете. А, вопрос из МГУ у нас. Почему проект называется БЧ? Связано ли это с нумерологией? БЧ, это я, мне приснилось это словосочетание, большие числа. Я встал, было 4 часа утра, я вбил в гугле это большие числа. Оказалось, это какие-то миллиарды, секстиллионы, вот это вся вот эта тема, это все большие числа. Мне так показалось таким глобальным таким названием, что... Я сразу решил, что это мой проект. Это я буду большой, честно. Okay, понимаешь, они ведь не мелкие там циферки. Большие мелкие числа. Циферки. Следующий проект — мелкие циферки. Большие числа для больших людей. Пускай будет. Ладно, вопрос из Черняковки. Товарищ Андрей, вы когда в ней собираетесь нарисоваться? Когда карандаши подвезут, нарисуюсь. Я чувствую то, что... Александр Кинзигулов, да, кстати. Я понял, понял. Кстати, Андер рулит. Андеграунд рулит. Гламур мертв, попса мертва. Да вообще тут, на самом деле, все полные золотые... Ребята, скажите мне, пожалуйста, закончилась лента? По-моему, да. Да, лента закончилась. Композитор, композитор на аккордеоне в финале сбацает мурку. Нет, мы тут уже... Нет, сегодня нет. Мы тут уже обсуждали вопрос подвешивания к потолку Андрея с аккордеоном. Ребят, потому что я отматываю ленту назад. Давай, давай. Yeah. Давай сделаем, дорогик, так. Ты в следующий раз берешь в руки гитару. Рояль. Я беру аккордеон. Патрик будет танцевать, тогда мы сделаем хорошо. Я же знаю, что он может танцевать. Москва требует мурку. Москва требует жертв. Мы порепетируем на следующей трансляции мурку, потому что я... Мне нравится, когда человек, юрист, большой человек, там, писатель, юрист по Европейского суда по правам человека требует мурку. Это замечательно. Это прелестно. Ладно, теперь у меня вопрос к тебе, Андрей. Есть еще что сказать своим зрителям? Потому что мы вот прямо уже совсем все на краю трансляции. Смотрите мой канал в Ютубе. Я регулярно каждый день фигачу туда новые треки. Я книжный композитор, так меня назвали. Я пишу саундтреки к книгам. Каждый день я выпуливаю один, иногда два, иногда три трека публикую на протяжении двух. Понятно, всех месяцев. Как там называется? Лучков продакшн, да? Лучков продакшн, да. Лучков продакшн, да. Трек сейчас там у меня висит. И, ну, в общем, короче, у меня дофига, я буду их выпуливать, и будет очень много информации, очень много интересной музыки, разножанровая, абсолютно. Я бы не сказал, что я прямо рэпер, или что вот это вот я. Это просто часть вот меня. Я вообще абсолютно разный. Для того, чтобы узнать всю многогранность личности моего таланта, личности Андрея Николаевича, познать многогранность моего таланта, вам надо минимум зайти на мою страницу, открыть любое видео, которое там лежит у меня на стене, и там, собственно, Ютуб, туда заходите, и там, о боже, мой светлый лик, мой благородный профиль. Это Кто это? Персонажи, знаешь, из «Моя прелесть». В общем, Патрик, здесь идите на YouTube. Звучало, да? Это та лента или это как другая? Да, ждем вас в Ютубе. Пишите, подписывайтесь. Я сейчас дочитаю все, что у нас долетело. Дочитаю. В следующий раз надо за пианино посадить его. Это Дмитрий Заваров пишет. Тебя надо за пианино посадить. А он знает. Отличная вот идея. Насчет Мурки. Александр Кинзигулов, между прочим, пишет, что отличная идея по поводу гитарки и аккордеончика. Да, это хорошая идея. А, получится вышка. Привет папе, пишет Зифа Карипова. Папе? Зифа Карипова передает привет папе. А, это моя жена, да. Хорошо передала папе. Александр Кинзигулов, Харь Зифушка. Ладно, Макс спит. А, Александр Кинзигулов ржет. Оба нарисуйтесь в чике, пишет Александр Кинзигулов. Привет, Саша, пишет Зифа Карипова. А пока Зифа Карипова общается с Сашей... Я дочитала все. А нет, еще сейчас. Не отключайте трансляцию, у нас началось общение. Вы будете общаться? Может, в личку? Такие, оставим в трансляции просто пустой стол, ушли сами и вообще. Когда у нас будет примерно трансляция? Одна неделя. Да. Давайте, а мы не будем загадывать на будущее. Давайте спросим просто. Что? У кого? Людей, друзей. В общем, как давайте можно? Условимся так, что мы выйдем точно в этом месяце. И что будет? И будет аккордеон? Мы можем замутить какую-то программу общую. Можем подыграть твои вещи. Я почему не хочу вот прям так делать следующей неделе, потому что, блин, любую программу надо отрепать. Чего? Отрепать. Я же тебе говорю, я же отрепетирую. Вот, но давайте 30, будем оставаться... 4 года опыта. Что там? Уложенная стоимость. Я красивая, я пошла. Ладно. Давайте будем оставаться. Мы все талантливые, одна ты красивая. Одна я красивая. Давайте будем оставаться на связи с вами. Мы на странице Андрея Гучкова. Давайте сейчас будем оставаться все на своих местах. Вот. Мы здесь. Так, всем отличного настроения, хорошего проведения этих выходных. Спасибо, Александр. Мы всех благодарим искренне за внимание, за ваши вопросы, за наше общение. Пишет, всем привет, привет всем. Я уже читала. Да? Кстати, гитарочка, аккордеончик – это практически фиток. Мы могли бы с тобой сделать фиток. Фиток. Да, давайте будем оставаться на связи. Это Андрей Гучков, на его странице вы сейчас находитесь. Меня зовут Вероника Муртазина, у меня также есть страница ВКонтакте, можете туда заходить, Вероника Муртазина. Барабанищий человек – это Патрик Виачапа. Можете также искать Илью Тавлиярову ВКонтакте, заходить на его страницу. Вот такой вот, такая вот у нас сегодня творческая коллаборация случилась. Я надеюсь, что все приятно провели время. Презентация альбома состоялась. Давайте, большие числа! Давайте прямо сейчас в комментарии накидаем аплодисментов, а мы вот прям вживую сейчас поаплодируем друг другу, что это случилось. И помните, что Камбоджа ждет больших чисел. Большие числа! Да, присоединяйтесь к сбору средств на запись клипа на стене Андрея Гучкова. Ну и оставайтесь, конечно, в хорошем настроении в компании, я думаю, что хорошего интернета, либо хороших друзей. Встречайтесь чаще, вот это, пишите об этом. И, в общем, пусть у вас все будет хорошо. Так, связь. Обнял, приподнял, покружила, поставил мешину. Ну все, это уже общение. Ребят, мы отключаем трансляцию. Пишите друг другу в личку. Мы очень рады, что вы встретились на этой трансляции. Да. Всем спасибо. Ну, всем спасибо, всем до новых встреч. Пока-пока.